Сайманов, скинув руку к фуражке, поднялся по трапу на верхнюю палубу. Рябинин пригласил его остаться на праздничный ужин, но контр-адмирал, поглядев на часы, отказался. — Мне, старший лейтенант, надо встретить МО-216. Беридзе снова побывал в норвежских фьордах. Когда катер контр-адмирала отошел от борта, Рябинин поднялся в рубку, где его ждала пачка свежих семафора и радиограмм. Не желая задерживать команду, он передал по переговорной трубе, чтобы вечер начинали без него. Трубу оставил открытой, и до слуха иногда доносились голоса матросов, звон расставляемой посуды и музыка радиола. Он соединил свою каюту с берегом, позвонил жене. — Ирина, — сказал он, — сегодня я приду ночевать домой. Можешь меня поздравить, мои ребята получили сегодня награды и обалдели от счастья. Мне кажется, кое-кому дали лишнего, а кое-кого, может, обидели. Но за боевые действия ведь не будешь ставить отметки по пятибалльной системе. Это вопрос сложный. Она спросила. — Как он? — Я, — ответил Рябинин. — Я получил звездочку. Да, конечно, хорошо. Но мне, только ты не смейся, завидно матросам, которые получили медали Ушакова и Нахимова. Для моряка это как торжественнее. Знаешь, цепи, волны и якоря, адмиралы. Ну, ладно, я приду попозже. Пока, целую. Он отключил телефон. Встал, одернув на себе китель. Через трубу было слышно, как Самаров провозгласил первый тост за победу. А когда Прохор Николаевич спустился с мостика в кают-компанию, лейтенант Пикливанный, раскрасневшийся от первой рюмки, уже предлагал второй тост — то, чтобы эти ордена, полученные сегодня, были не последними. — Это не дело, — перебил его Скоминкс Рябинин, и все повернулись в его сторону. — Не дело, — повторил он, подходя к столу и наливая себе водки. — Хорошо нам сидеть за этим столом, в тепле, при свете, когда два якоря держат оскольд за грунт. А вспомните, каково в походе бывает. То-то, брат, тяжело в походе. Я вот сейчас радиограмму одну прочел. В полосе девятибального шторма торпедирован наш траулер «Абрек». Помощь придет не скоро, а ведь тонут наши товарищи, рыбаки. Я это не к тому говорю, чтобы выпить за тонущих, глупо было бы. А вот за тех, кто в море, за тех, кто несет патрульную службу, кто принимает сейчас бой, и за тех, кто сейчас спешит на помощь торпедированному «Абреку», вот за всех этих и надо нам выпить». — Правильно, матросы, коли вы понимаете, что такое моряцкий обычай. — Правильно. — Ну вот мы и выпьем, — сказал Рябинин, чокнувшись в первую очередь со смущенным лейтенантом. Скоро в кубрике сделалось шумно, вентиляторы, ревущие из-под трапов, едва успевали вытягивать духоту. Говорить же все старались все разом, благо слушателей было куда как достаточно, хоть отбавляй. Однако матросы не забывали подменить вахтенных, чтобы и те приняли участие в вечере. Кочегары прямо от котлов, хрустящих засаленных робах, и сигнальщики прямо с мостика, в промерзших ватниках, они тоже подсаживались к праздничным столам, потирая руки, радостно восклицали. «Во, как хорошо-то у нас!» Пикливанный занимался тем, что целый вечер смешил Вареньку. Объектом своих насмешек он выбрал самого безобидного человека на судне — штурмана Векшина, а темой остроты избрал для себя убранство стола. Дело в том, что из-за отсутствия на Оскольде штатной должности интенданта обязанность его исполнял после похода в штурман. — Вы знаете, штурман, — говорил Артем, — вы себе готовите неплохую старость. Будете в отставке директором бакалейной лавки. Только вот беда, воевать скверно. Еще Петр Первый говорил, интендантству, кокам, хлебопекам и прочей нечисти во время боя на верхнюю палубу не вылезать, дабы своим мерзким и нечестным видом не позорить храброго русского воинства. Прохор Николаевич совсем по-домашнему, словно в компании хороших друзей, вышел из-за стола и весело сказал. — А ну-ка, как у нас в Поморье говорили? — «Время наряду, час красоте! Старшина, выходи!» Алеша Найденов весело тряхнул чубом. «Эх, была не была! Какую? Нашу, поморскую!» Алешка, жги! Раз, целую! — крикнул боцман. — Чем с плачем жить, лучше с песнями умирать! — сказал Найденов и вышел на середину круга. — А ну, гармонист, кто из нас быстрее, ты пальцами или я ногами? Он постоял немного, точно загрустив о чем-то. Потом, не спеша, словно нехотя, стал перебирать ногами и, прищелкивая пальцами, зачастил речитативом. — А гости позваны, постели посланы, а у меня молодой да муж на промысле! Шаг сделался чаще, движение быстрее, и вдруг, подавшись вперед, он с гиком пролетел по кругу, почти не касаясь ногами палубы, встряхивая смоляным чубом. — Цыган! — убежденно сказал Лобадин. — Цыган, как есть цыган! Не выдержал боцман и, заплетаясь скрюченными ревматизмом ногами, пошел в присядку. — О тоске своей забуду, танцевать на пузе буду, пузо лопнет, наплевать, под бушлатом не видать. Его оттащили обратно, посадили за стол. — Пей, старина, рассказывай своей Поленьке, только не мешай. Пеклеванный смотрел на Варю, видел, как загораются азартом ее глаза, и не удивился, когда она встала, присматриваясь к ритму бешеной поморской пляски. Артема самого подмывало веселье, он невольно завидовал той суровой простоте в обращении с командой, какой обладал Рябинин. — Ах, все бы танцевал, отходить уж мочи нет! — томно и шутливо пропела Варенька, пройдясь по кругу, легко, как пава. Но гармонист уж не выдержал. — Ой, дайте отдохну, не успеть моим пальцем за ногами вашими! Вальс тогда, вальс! — объявила Варенька, хлопнув ладоши. Мордвинов, почти весь вечер, одиноко простоявший возле радиолы, поставил пластинку. Варенька подхватила его, потащила за собой. — Ну же! — приказала она. — Вальс! — Да не умею я! — взмолился он. И сразу наступил ей на туфли своим здоровенным яловым спагом. — Видите же, не умею! — А ну тебя, бегемот несчастный! И Варенька, бросив его, перепорхнула к лейтенанту Пеклеванному. — Вы-то, надеюсь, умеете? Все как-то невольно расступились. Столы отодвинули к рундукам, и пара молодых, оба лейтенанты, взволнованы этим танцем, танцем, когда каблуки стучат по заклепкам, когда нагибаешь, чтобы не удариться о трубу паропровода, они танцевали, пока не оборвалась музыка. А музыка, смешно и жалобно взвизгнув, оборвалась на самой середине, и все повернулись в сторону Мордвинова. — Ну чего? — Смотрите, — сказал матрос, — шипит ведь, надо же иголку сменить. И Варенька, разрумянившаяся, глубоко дыша, села за стол рядом с Пеклеванным. Ух, давно так не плясала, хоть иллюминатор бы открыть, душно очень. — Иллюминатор открыть нельзя, — ответил Артем, никогда не забывая о том, что он старший офицер. — А вот наверх подняться можно, вы согласны? — Конечно. Мне так душно, что я бы сейчас, кажется, бросилась за борт в ледяную воду. Артем, рассмеявшись, помог ей преодолеть крутизну трапа, и, провожаемый косым взглядом Мордвинова, они поднялись на верхнюю палубу. Обхватив поручни и откинув назад голову, Варенька сказала, — Как же хорошо! Мне так хорошо сегодня, что ж страшно делается, а чего страшно, не знаю. Медленным взглядом она кинула темное небо, зубцы сопок, подернутую рябью чернильную воду залива, и вдруг посмотрела на Пеклеванного. Так пристально точно увидела его впервые. — Обрек торпедирован, — неожиданно сказала она глухим, сразу изменившимся голосом. — Вот, наверное, потому и страшно мне. А вам? — Нет, — коротко ответил Артем. — Война. — Вы какой-то... — и не договорила. — Жестокий? — спросил Артем, усмехнувшись.